Создавай или покупай. Менее чем за 2 года движение интернет-общения в неспешной манере прошло от создания до консолидации в пространстве. И оно прекрасно работает для создателей порталов, подобных Yahoo. Стратегия общения требует работы по постоянному расширению аудитории. Компания Yahoo уже имела опыт работы по созданию общения с тех пор, как летом 1998 года создала клубы. В январе 1999 года компания приобрела GeoCities, которая в состоянии принимать одновременно 3,5 миллиона пользователей. Как говорит Эми Сахарову, аналитик Jupiter Communications, сейчас это часть MediaMetrix, консолидация была предрешена, поскольку компании, которые зависят только от одной из форм технологий и услуг, таких как создание сайта или чата, не могут иметь самостоятельной бизнес-модели. Те, кто предлагает только средства общения, быстро утрачивают самостоятельность, их покупают или присоединяют. MediaMetrix объявила, что Yahoo GeoCities сможет привлечь более чем 82% всех веб-пользователей. Менее чем через год компания Yahoo укрепила свои системы общения, купив E-Groups, которая намеревалась создать эти системы самостоятельно. Таким образом, произошло слияние 17 миллионов членов и 800 тысяч активных e-mail групп со 145 миллионами членов Yahoo сообщества. Вдобавок к большому числу своих членов, Yahoo приобрела много новых профессиональных групп. Относительно слияния компаний, Джефф Маллетт сказал, что добавление E-групп с технологией усиливает коммуникативные услуги для постоянных пользователей Yahoo и дает им большие возможности работы с прочими посетителями сайта. Мысли по поводу создания интернет-сообществ. Неоспорим факт, что интернет-общение и работа по созданию интернет-сообществ будет, по крайней мере, в ближайшие несколько лет настоящей битвой, а вновь приходящие будут изо всех сил толкаться локтями, чтобы пробиться на этот рынок. Создавай новые технологии для блага пользователя. Дальше пользователь будет наполнять вашу структуру своим личным содержанием. А когда структура сформируется окончательно, имейте в виду, что вы больше не контролируете сообщество. В один прекрасный момент создатель структуры обнаруживает, что сообщество контролирует не он, а его пользователи. Так, Yahoo GeoCities позволяет своим пользователям создавать свои собственные сообщества. А как только это сообщество начинает процветать, начинайте его поддерживать. Находите способы, чтобы пользователи встречались, обменивались интересами и развивали коммерцию. Yahoo весьма успешно создала информационную модель в режиме онлайн как для потребителя, так и для делового сообщества. Пока компания не занимается формированием ее содержания, как, например, AOL и MSN, она выступает в роли игрока первой линии. Сейчас в роли нового игрока оказалась компания MartaStewart.com, которая взяла уроки модели общения и прекрасно применила ее у себя. Вот что сообщили эксперты по экономике Стэсси Бреслер и Чарльз Грентем в своей книге «Торговые сообщества», которая дает подробное описание революционной формы бизнеса. Лучший пример этой модели будущего дает MartaStewart.com. Компания начала свою работу на очень маленьком участке и нацелилась на очень узкую нишу – детские погремушки. Стюарт была весьма проницательна, чтобы оценить богатство этой рыночной ниши. Ее первая атака на этой части рынка произошла в рамках небольшой телевизионной передачи, которая постепенно распространилась на всю ночь. Ее бренд был заявлен, совсем недавно она вышла на публичную арену и организовала торговое сообщество в интернете. В 1999 году при финансовой поддержке ряда крупных бизнесменов Марта Стюарт разработала свой бренд. Деньги предприимчивых людей были поставлены на информационную модель как наиболее успешную модель ближайшего десятилетия. Марте Стюарт удалось создать коммерческое сообщество, объединить его с телевидением, печатью, интернетом и привлечь инвестиции наиболее продвинутых людей из делового мира. Бреслер и Грентем говорят, что будущее за теми, кто признает деловое общение онлайн и принимает ведение бизнеса на этой основе. И последнее слово предостережения. Тех, кто не идет этим путем, ожидает мрачное будущее.